Стажер не только выжил, но и переменился в лице. Сильно переменился. Глава 39. Встреча. Следить за Алисой оказалось на удивление простым занятием. Ровно в 10 утра она выходила из своего коттеджа. У ворот ее ожидал водитель на черном моторе. Вместе двигались в императорскую библиотеку. Святослав перемещался позади, на почтительном расстоянии. С помощью маленькой камеры скрытно делал снимки. Смотрел, как в начале 11-го объект номер 1 пропадает в недрах старинного здания. Тогда сыщик выдвигался обратно к коттеджу, где из кабины своей машины наблюдал за территорией. Фотографировал Виктора, который лениво бродил по участку. Да уж, объект номер 2 сдал, и сдал сильно. Он был абсолютно не похож на себя недавнего. Где эта наглость, бьющая через край? Где задор? Пожалуй, в своем нынешнем состоянии он бы не смог остановить следователя и детектива. Фирменной бравады не было, ни грамма, не ощущалось напора и даже огонька. Лицо было бледным, синие губы, словно обведены тушью. По участку он бродил бесцельно и почти никогда не покидал его пределов. Продукты доставляли из разных лавок, мужчина расплачивался наличными. Виктора Святослав тоже фотографировал, а по возможности и курьеров. В 12:30 надлежало завести служебную машину и вновь двигать к библиотеке. «Обед, обед», – шептал Святослав. Ему нравилось, что объекты предсказуемы. Можно распланировать свой день наперед. В конце 12-го часа детектив занимал свой импровизированный наблюдательный пункт. Брал суп, кофе, булочку, расплачивался тут же, чтобы быть готов выдвинуться в любой момент. Раскуривал сигарету. Однако объект номер 1 ни разу не подкинул сюрприза. В этом была своя прелесть, разумеется. «Изволите ли взять свежую газетку?» — вежливо спрашивал официант. «Да», — кивал сыщик. «И оплаченный чек мне подайте. Я, знаете ли, их коллекционирую». «Какое интересное хобби», — снисходительно улыбнулся официант. «Разумеется, чеки требовались для отчета таинственному работодателю. Тот оплачивал все, и кофе, и суп, и бензин, и даже свежую прессу. Как сказал обрусевший еврей, нанявший его, в разумных нормативах». Святослав решил не искушать судьбу и не наглел, но и не скромничал. Кофе был ароматным, а суп – свежайшим. В тот день подавали уху. Картофель разварился, а из речной рыбы заботливо удалили все косточки. «Ощущаете ли аромат дымка?» – участливо спросил официант, подавая чек с подписью и газету «Императорский взгляд». «Угу», – кивал детектив. Он не любил бесед, они отвлекали от наблюдения. Святослав сделал вид, что погрузился в чтение, а на самом деле наблюдал за библиотекой. Величественное здание, высокие колонны, панорамные окна. Говорили, что здесь был добрый десяток подземных этажей, где создан особый микроклимат. Там хранились документы ушедших эпох, указы и вердикты, приговоры, контракты и сотни, тысячи прочих бумаг. Империя внимательно следила за своим наследием. В час дня Алиса выпорхнула из здания и неспешно двинулась в сторону кафе «Библос». Там заказала стейк из красной рыбы, спаржевую фасоль и чашечку кофе. Кушала на террасе, читала газету или наблюдала за прохожими. За ней, в свою очередь, подсматривал сыщик. Впервые он увидел ее лет 5 назад. Алиса заходила к Федору в кабинет, и у них состоялся разговор на повышенных тонах. Повышенных настолько, что Святославу даже пришлось выйти в коридор. Затем было еще несколько мимолетных встреч, случайных. Алиса, гость из другого мира, где царил достаток, роскошь и красота. Как бы ни хотелось сыщику перенестись в эту вселенную, сие было невозможно. И сейчас он ощущал, какая между ними пролегла пропасть. Со времени их последней встречи девушка сильно изменилась. Он даже не мог объяснить, что с ней не так. «Сегодня без пирожного», — констатировал сыщик, допивая свой кофе. Его позиция из кафе напротив была идеальна для наблюдения. В тот день, как и ранее, Алиса поднялась, оставив на столе 3-рублевую банкноту, и направилась привычным маршрутом, на небольшую прогулку. В обед она ходила по старому скверу, который пролегал через несколько дворов. Сколько лет Святослав бывал в этой части Москвы, ни разу не обращал внимания на чудесное место. Градостроители поработали на славу, создав очаровательный уголок неподалеку от сердца Белокаменной. Со всех сторон парк подпирали жилые дома. Они смотрели на него внутренней стороной, а внутри периметра время словно застыло. Не было автомобилей и магазинов, гаражей и даже широких дорог. Лишь небольшая полоса, покрытая щебнем, чтобы сюда могли заехать машины для обслуживания парка. Щебетали птички. Люди бродили по брусчатке, которая выглядывала из травы. Алиса гуляла ровно 20 минут, а потом возвращалась на службу. Время от времени кто-то звонил ей на мобильный телефон. «Дорогая штука». «Да, большой господин», — отвечала она. С 10 метров голос был слышен слабо, но вполне различим. «Разумеется, большой господин. Маленькая девочка будет послушной и поиграет с малым господином». Услышав это, Святослав просто не мог поверить своим ушам. «Ничего себе, как этот громила надрессировал дочь министра. Господин, девочка». Святослав поймал себя на мысли, что он в восторге от фигуры архивистки и ее сладкого голоса. Круглые бедра и сочная попка буквально манили, звали к себе. Эта походка, что подчеркивала прелести. Супруга детектива за годы ухаживания за домом аппетитные формы растеряла. Да и рождение двух детей не проходит бесследно. Теперь Святослав, наблюдая за гостьей из мира аристократии, представлял, как догоняет ее, прижимает к дереву, гладит, ласкает, грубо, но чувственно, и заставляет называть его «господин», «папенька», сжимает эту лакомую попку, гладит нежную кожу, лижет, ласкает ее губки, этот нежный язычок, целует ушки, засовывает руку под юбку, чувствует, как кожа несчастной жертвы покрылась мурашками от вожделения. «Вот черт», – прошептал детектив, – он так замечтался о запретном плоде, что упустил объект своего наблюдения. Какой непрофессионализм. Посмотрел влево, вправо. В этом месте парка растительность оказалась невероятно плотной. Чтобы не привлекать внимания, Святослав просто двинулся дальше. Он шел праздной походкой, изображая расслабленность. «Не оборачивайтесь», — услышал он голос позади. «Доброго дня». Он продолжил двигаться той же походкой, когда справа появилась она. Как Алиса сумела зайти ему в тыл? Святослав покраснел от стыда. Выходит, девушка заметила его слежку. «Это ж надо так проколоться». «Здравствуйте», — ответил он шепотом. «Отчего не оборачиваться? Смотрите вперед», — объяснила она. «За нами могут следить, как и вы за мной». «Ладно», — вздохнул сыщик. «Я за вами не следил, но готов поиграть в эту странную игру». «Ну да», — усмехнулась Алиса. «Уже третий день не следите. Времени мало. Исполните мою просьбу». Она не просила и не требовала. Приказывала, и ей хотелось подчиняться. «Я весь внимание», — ответил детектив. «Передайте Федору вот что», — сказала девушка. «Ответы, которые он ищет, находятся в доме купца. Вот так ему скажите. Он все поймет сей же миг. Не объясните ли вы?» «Нет», — отрезала девушка. «Только пусть будет осторожен. Скажите, что надо бояться колдовства». «Но никаких вопросов», — шикнула Алиса, когда они подошли к развилке. «Шагайте прямо, а мне налево. Пока, мой господин. Я вся в мурашках, кстати». Святослав пошел дальше, но жгучий стыд пронзил его душу. Она что, умеет мысли читать, или он говорил вслух? Хотя, быть может, если он ей понравился. Нет-нет, такие думы нужно гнать прочь. Он ведь семейный человек, ежели супруга прознает. Детектив своей пружинистой походкой отправился к ближайшему телефонному автомату. Бросил медики в прорезь и набрал знакомый номер. «Ну же, старший следователь», — шептал он. «Ну же», — никто не ответил. Тут Святослав вспомнил, что он больше не работал в полиции, и что этика в таких случаях обязывает докладывать нынешнему работодателю о проблемах. Снова покраснел, на этот раз от страха потерять новую работу. Позвонил по другому номеру, который еще не запомнил, пришлось набирать с листа. «Шеф занят», — ответила секретарша, выслушав краткий доклад. «Когда освободиться?» — спросил Святослав. «Дело срочное». «У всех срочное», — ответила девица и бросила трубку. «Что за порядки?» Тогда сыщик начал сомневаться, стоит ли вообще ехать к новому боссу. Быть может, тот не обрадуется, когда узнает, что сыщика рассекретили. Нужно было как-то передать ему информацию, но в выгодном для себя свете. Решение оказалось простым и неожиданным, и по-своему гениальным. Глава 40. Сорванные маски. Вместо стажера на полу помещения лежал Григорий Бестужев, тот самый придворный антимаг, по вине которого был метко подбит винтокрыл, ретивый защитник императрицы, едва не погубивший пятерых мужчин. Федор с ужасом ощутил, что он находится в полной растерянности. Его первоначальное желание вызвать подмогу улетучилось. «Что за игра тут ведется?» – спросил следователь неведомо у кого. В смятении он вошел в проявочную. Помещение не пострадало от поединка двух магов. Все фотоснимки мертвых женщин находились на своих местах, десятки и сотни. Что за создание этот бальзамировщик, имени которого он даже не выяснил? Альбомы содержали самые мерзкие, самые непристойные вещи, которые только могут существовать на земле. Некоторое время Иванов боролся с желанием свершить самосуд над безумцем, способным на такое. Тем временем Бестужев пришел в себя, тут же подскочил, выставил вперед руки и прокричал неведомое слово, увидел в углу связанного противника, улыбнулся. «Я вас узнал», — сказал следователь, нависая над ним. «Потрудитесь объяснить, Григорий, Георгий, или как вас там зовут на самом деле, что это за маскарад?» Мужчина извлек из внутреннего кармана зеркальце, посмотрел на себя и надул щеки. Проклятие, ментальная маска слетела из-за заклинания этого диверсанта. Георгий Григорий подошел к колдуну, проверил крепость узлов, осмотрел лицо с туго завязанным ртом, проверил пульс. После сильнейшего удара палкой в лоб бальзамировщик долго находился в нокауте. Потом антимаг обыскал карманы поверженного соперника, извлек оттуда какую-то пластинку и продемонстрировал Федору. «Вот причина его силы», — сказал он, — «артефакт». Иванов промолчал, весь вид его выражал презрение. Григорий без труда считал мысль о том, куда ему следует поместить обнаруженный артефакт. Бестужев улыбнулся, однако, неискренность этого жеста была очевидна им обоим. «Однако же, отличный удар», — похвалил его стажер, вероятно, уже бывший. «Вы тренировались? Вас именно этот вопрос сейчас занимает?» — спросил Иванов. «Я жду объяснений, или продемонстрирую свои умения и на вас». Григорий вновь улыбнулся. Ни время, ни место не подходили этой улыбке. Однако же, она выражала спокойствие и внутреннюю силу. «Ладно, я все расскажу. Надеюсь, вы поймете, откуда такая секретность. В последние месяцы мы ощущали сильное магическое возмущение в Москве», — сказал он. «Я ощущал темные силы, которые мы не контролируем. Я сделал расклад и обнаружил, что возмущение каким-то образом связано с убийством Ксении, либо предшествовало ему, либо возникло после. Сие есть не убийство», — перебил его следователь, — «а причинение смерти по неосторожности. Называйте, как хотите», — продолжал Григорий. «Я защитник, а не полицейский. Магические карты показали мне, что в опасности все наше государство, и даже императрица. Какой вздор! По странному совпадению, Екатерину заинтересовало расследование дела Ксении», — говорил антимаг. «Притягивало. Сие лишь укрепило мои подозрения в возмущении. Матушка возжелала вас увидеть в своей резиденции, чему я был категорически против». «Да вы, батенька, не приемлете конкуренции», — ухмыльнулся Иванов. «Дело не в этом», — махнул рукой Бестужев, — «ибо моя высшая цель — защита. Дальнейшие рекомендации карт были в том, чтобы следовать за вами в Москву. Легенду о стажировке придумал я лично. Ментальную маску надел небрежно, признаю. В первую нашу встречу вы меня едва не узнали». «Точно», — сказал Федор. «Думаю, откуда это лицо? Когда мы с вами вчера искали тело Ксении, в этом поминальном доме ощутил присутствие артефакта. Дальнейшие события вы видели своими глазами». Иванов был в ярости. Его использовали как объект, вместо того, чтобы привлечь к расследованию на равных. И больше того, из-за самонадеянности антимага Федор едва с жизнью не расстался. Неслыханно. Какими же прохиндеями окружила себя Екатерина Третья? От происходящего у следователя закружилась голова. А еще, появилось желание как следует врезать уже бывшему стажеру. «Вы такой же колдун», — прокричал Федор, — «как и те люди, за которыми вы охотитесь». «Я не колдун, а антимаг», — прошипел Бестужев. «Извольте почувствовать разницу. Не вижу ровным счетом никакой». «А она есть», — продолжал Григорий. «Всякая магия должна быть поставлена на службу ее величества, а прочее уничтожено, обезврежено. Посмотрите на это ничтожество, что он сотворил. Вы полагаете, сие должно остаться безнаказанным?» Федор помолчал. Понимание того, что им воспользовались, дабы обезвредить колдуна, злило, как и невозможность что-либо сделать. Его снедало любопытство. Этот Георгий Григорий действовал самостоятельно или с санкцией ее величества? Вероятнее всего, без одобрения Екатерины он бы и шага не ступил. «Значит, все это игра?» «Я был в министерстве антимаги», — сказал Федор. «Они ведь занимаются ерундой. Языки друг другу показывают». Григорий рассмеялся. «Хочешь что-либо спрятать? Положи на видное место», — сказал он. «Наш орден многие лета тому назад специально создал этот институт. Министерство антимаги. Согласитесь, очень смешно звучит. Там нет ни единого человека со способностями. Даже министр, Иваньков, ничтожество», — выпалил Бестужев. «Ваш дальний родственник, кстати, можете себе представить, он даже не верит в магию. До сего дня я тоже не верил, съязвил Федор, пока не оказался на этом столе. «Вам сие дозволительно», — сказал колдун. «Вы, человек приземленный, и на каждой вашей ноге тяжкие оковы. Вы чрезмерно сосредоточены на самом себе, на своем эго, на тщеславии, ну и на женщинах, разумеется. В женщине не могу себе отказать», — с сарказмом согласился следователь. «Иных удовольствий не приемлю. Давайте прекратим отпускать мне сомнительные комплименты и вернемся к вопросу о Министерстве антимагии». «Чего возвращаться-то?» — спросил Григорий. «Это ширма, завеса, называйте, как хотите. Однако помните, голубчик, это государственная тайна-с. В чем же смысл такого министерства?» — удивился Иванов. «Колдуны в определенных ситуациях могут заметить друг друга», — продолжал Григорий. «Распознать, наблюдая за этим так называемым Министерством антимагии, они будут расслаблены, спокойны. Там нет ни единого человека со способностями. Хотя, пару раз в год и палка стреляет. Порой им попадаются колдуны, но только слабые. Сильных могу изобличить лишь я и мои люди. Хотя бы как этот. С артефактом способности его возросли в разы. Многоходовочка», — вздохнул Федор. «Вычитал сие выражение в газетке у Бориса Липова. С тех пор не покупаю. Извольте», — махнул рукой колдун. «Вы ныне тоже посвящены. Я наблюдал за вами. Поразительно, что вы не ощущаете своих магических способностей. В вас есть источник, сильный источник». Иванов промолчал. О том, что он порой пользуется своей силой, он ничего не сказал. «Вздор», — сказал Иванов. «Всему есть научное объяснение. Даже вот этим вашим фокусом. Однако же, каков у вас источник?» — нахваливал Бестужев, проведя перед ним рукой, как над горячей сковородой. Бальзамировщик его распознал. «Он готовил вас к операции». «Какой?» — спросил Федор пересохшими губами. «Можно подумать, вы не догадались», — вздохнул антимаг. «Он бы вырезал ваш источник. Тот находится в черепной коробке у мозжечка. Крохотный шарик, который отсутствует у большинства жителей мира. Изготовил бы вытяжку и принял ее, стал бы еще могущественней». «Вот как?» — произнес следователь. Перспектива умереть за этим жестяным столом его не вдохновляла. «Однако же, я спас вам жизнь», — продолжал Григорий. «И теперь ваш долг – хранить тайну, не раскрывать ее, покуда мое расследование не будет кончено. И после, тоже не раскрывать. У меня всего один вопрос», — сказал Иванов. К нему уже вернулось самообладание. «Конкретно этот маг, что сейчас в углу связанный лежит, он какой такой силой обладал?» «Некромант», — махнул рукой Григорий. «Оживлял умерших дев в последний раз. Как полагаете, с какой целью?» О цели Федор догадался, однако же это сознание его тут же начало мутить. Он отправился наружу, на воздух. Пришлось приложить немало усилий, чтобы дом прощаний был оцеплен и на время переведен в нерабочее состояние. По легенде, из-за риска взрыва бытового газа. Стоит ли говорить, что газопроводом сие здание оборудовано не было? Глава 41. Предложение, от которого трудно отказаться. Едва Святослав закончил свой рассказ, Борис Липов просиял. Он буквально ерзал на стуле, в нетерпении, пока фотоснимки проявит. Для таких целей в его типографии было новейшее оборудование. Весь процесс с отправления негатива до печати занимал всего несколько часов. Умельцы могли его ускорить максимально. «Я редко это говорю», — сказал медиамагнат, — «но вы блестяще выполнили свою работу. Не могу поверить, что эта чертовка в своем разговоре проболталась о месте заточения Кеши». «Сие логично», — ответил Святослав. «Однако же, для юноши могут быть последствия». «Какие?» — удивился Борис. «Вероятнее всего, он тоже причастен к гибели Ксении», — объяснил детектив. «Раз купец взял его в плен, и его будут судить, ежели так, я принимал участие в официальном поиске убийцы». «Судить? Кешу? Так его должны судить», — воскликнул газетчик. «А на его отца должна быть брошена такая тень, после которой, неужто не догадались?» «Начинаю осознавать», — ответил Святослав, и в горле его пересохло. «Удивительное дело, ему не было жалко ни самого Кешу Хованского, ни его отца Толстосума. Как можно сопереживать людям, ассигнациями которых можно выложить путь из Владивостока в Брест? А вот Борис от чего-то показался ему приятным. Удивительное дело, мерзкий циник, пустослов, но при этом обаятельный. Вы выбрали правильную сторону, Святослав», — произнес Борис, открывая чековую книжку. 200 рублей, таков первый гонорар, и постоянное место при мне. При вас? — просиял сыщик. Да, — кивнул Липов. Мне нужен советник по безопасности, такой, что войдет за мной в горящую избу, и копов на скаку остановит. и чтобы стрелять умел. Насчет избы согласен, а вот, я научу вас жизни», — продолжал Борис. «Помяните мое слово, не пройдет и 2 лет, как вы съедете со своего клоповника. Однако же, авансов я не раздаю, только оплата за труд. На сегодня вы свободны, а завтра утром, будьте любезны быть при мне, в офисе. А ежели секретарша вас отошьет, идите напролом», — перебил Борис, — «иначе она не станет вас уважать». После жаркого рукопожатия Святослав не мог поверить своему счастью. Советник Липова. 200 рублей. Это его 2-месячное жалование на предыдущей работе. И какие перспективы? А всего лишь нужно было приврать, приукрасить, сказать неправду. После лжи Федора это оказалось нехитрым занятием. Возле центрального отдела Иванова поджидал мальчишка. Он сразу понял, что сирота, продающий газеты, высматривал его. Георгий Григорий остался в поминальном доме. Увы, колдуна нельзя было упечь в обычную тюрьму. У антимагов оказалась своя кухня дознания, на которую Федора просто не допустили. «Благородный дяденька», — сказал Петька, — «я с посланием». «От кого?» — спросил следователь. «От дяди Бориса. Он хочет аудиенцию сегодня же. Передай ему, что я по понедельникам не подаю», — ответил Федор. «Если хочет чего, пусть сам приезжает». Он велел в этом случае сказать «фотографии из бань» и «извиниться», и лицо закрыть от удара. Иванов был заинтригован. Офис Липова располагался тут же, неподалеку от Старого Кремля. Федор поборол в себе желание схватить щенка за шею. Вместо этого, улыбнулся и ответил «беги вперед и скажи, что дядя следователь в пути». Борис оказался невысоким мужчиной с большой плешью на голове и гигантским носом. Приземистый, несколько сгорбленный, но очень обаятельный. Он первым сполна воспользовался екатерининскими реформами, что дали России невиданную свободу печати. Мещанин по происхождению, он в считанные годы сколотил огромное состояние, продавая газеты, брошюры, журналы и прочую продукцию, не без помощи дворян. Партнером его был Демьян Хованский, человек влиятельный и очень богатый, с доступом к ее ушам. А еще Липов первым запустил собственный канал по телевидению. Тут, впрочем, цензура работала строже, и Борису приходилось сдерживать свои творческие порывы. По крайней мере, пока. Отказать такому человеку во встрече Федор, разумеется, мог. Во-первых, его было не удивить крупным финансовым состоянием. Семья Иванова располагала такими средствами, что могла бы скупить добрую часть Москвы. Во-вторых, Федор являлся потомственным аристократом. Несмотря на все прогрессивные законы, несмотря на декларируемое равенство, он все равно оставался в привилегированном слое общества. Однако следовательское чутье подсказывало, что у Бориса Липова что-то есть. Да и слова мальчика это подтверждали. В офисе Иванова уже ждали. Хмурый тип крепчайшего телосложения провел его в кабинет своего босса. «Здравствуйте, величайший сыщик!» — приветствовал его Борис, поднимаясь со своего стола. «Добрый день!» — сдержанно кивнул Федор. «Однако же, ваши советчики должны были объяснить разницу между сыщиком и следователем. Следователь, это ваша должность!» — улыбался Липов, а сыщик — склад характера. «Я же вижу, как вы одним лишь зорким оком вмиг обыскали мой кабинет. Сейф видите? Льстить вы умеет, господин Липов», — ответил Иванов. «О, нет, не господин», — покачал головой Борис. «У меня самое простое происхождение, в отличие от вашего рода. Давайте уже покончим с реверансами и перейдем к делу», — предложил Федор. «Ибо свободным временем я не располагаю. Вот о свободном времени я и хотел поговорить», произнес Липов и тут же посерьезнел. Он потребовал конфиденциальности. Говорил, что список его источников вполне может конкурировать с полицейским. Иванов молча кивал, ничего не обещая. Несмотря на свои заверения, к делу Борис перешел лишь спустя добрых полчаса. «У моего делового партнера пропал сын», — вздохнул Липов. «Сие случается. Однако же, Демьян Хованский подозревает в этом злодеянии меня», — вздохнул Борис. «Быть может, не без основания», — ответил Иванов. «Обратитесь в полицию. Делу дадут законный ход. Сначала я бы хотел вам кое-что показать», — сказал Липов. Он выложил перед следователем фотографии. От неожиданности Федор пошел пятнами. Вот Цискоридзе сжимает своими крепкими ладонями упругий задок балерины. Вот сладострастно запрокидывает голову, достигая вершины блаженства. Соловьев избивает путану в образе японки. Шутя или всерьез, непонятно. А вот и сам Иванов. Брюшко у него отвалилось. Федор внутренне закипел, однако же он нашел в себе силы сдержаться. Не говорил ли он своему начальнику, что посещение подобных заведений может бросить тень на их репутацию. Говорил, однако если сейчас он начнет избивать Липова, то это точно будет самым ярким скандалом года. «Не вижу тут ровным счетом ничего предосудительного», — ответил Иванов, откидываясь на спинку стула. «Так уж ничего, я, человек бессемейный», — продолжал следователь. «Для мужского здоровья надобно встречаться с женщинами. Как видите, у меня получается. Соловьев вообще никто и звать его никак. Ну да», — чмокал губами Борис. «Разве что, брак Генриха вы разрушите», — вздохнул Иванов. «Но это не станет для него трагедией. Быть может, он вам за это еще приплатит сотню рублей». Липов рассмеялся. Федор отметил безупречную улыбку. «Американские имплантаты, которые стремительно стали входить в моду. Говорят, установка их была чрезвычайно болезненной. У некоторых клиентов начиналось отторжение, что вполне могло стоить челюсти. Борису, очевидно, повезло. Импланты с трудом можно было отличить от родных зубов. Я так и подумал», — ответил газетный магнат. «Просто показал вам, на что мы способны». «Кто это? Мы. Моя команда», — объяснил Борис. «Впрочем, готовы ли вы взглянуть на другие снимки?» Иванов внимательно посмотрел на собеседника. «Если глаза — зеркало души, то у Липова она была авантюрной, жадной до приключений. Видно, что Борис буквально алчит адреналина». Федор медленно кивнул. Магнат разложил перед ним еще несколько фотографий. И то, что увидел следователь, повергло его в шок. Дальше он слушал Липова рассеянно и только кивал. А когда тот дошел до своего предложения, не раздумывая ответил, да. Глава 42. Укрощение Цискоридзе. По собственным ощущениям в отдел Федор добрался рано, к 10 утра. В последнее время спалось ему плохо. Он начал видеть сны, да какие. Сегодня, например, всю ночь сражался со злобным колдуном. Это было утомительно. Федор отпер свой кабинет и практически без удивления обнаружил там стажера. Лицо его вновь было чужим. Георгий пил отвратительный зеленый чай и листал какие-то дела прошлых лет. «Доброе утро», — сказал колдун и демонстративно посмотрел на часы. «Кто рано встает, тому Господь подает. А вы, как вижу, такие подъемы терпеть не можете». «Доброе, доброе», — ответил Иванов. «Почему это ты решил, что можешь в моем кабинете сидеть, а пить этот мерзкий чай? Ну, нам ведь надо отыграть легенду до конца», — пожал плечами Антимаг. «Или вы не поверили моим словам о государственной тайне?» Федор промолчал. Он нажал на кнопку кофейного автомата. Раздался громкий, но такой приятный сердцу звук. Кофейные зерна превращались в порошок в жерновах ножей. Через несколько секунд из трубки вышел пар и начал сочиться живительный напиток. «Долго ли мне терпеть сие соседство?» — спросил следователь после паузы. «Я пока не решил», — ответил Григорий. «Но сегодня определюсь, уверяю вас. В таком случае, мне необходимо допросить нашего чернокнижника», — сказал Федор. «Не исключено, что он причастен к преступлениям на вверенной мне территории. Есть одно убийство прошлых лет. Его уже допросили», — зевнул Григорий. «А вам, к несчастью, в его новую обитель нельзя. У вас нет посвящения. К тому же, вы лицо заинтересованное. Он собирался вас убить, вы ведь не забыли? Как пострадавшая сторона вы не вправе проводить расследование. Вы тоже собирались меня убить», — холодно сказал Иванов. «И ничего, терплю. Сие было случайностью», — пожал плечами Антимаг. «Это ведь ваша юридическая норма требует беспристрастности. Вижу, вы подготовились к операции». «Благодарю», — кивнул колдун. «Впрочем, я кратко изложу вам обстоятельства допроса, чтобы утолить ваше любопытство. Клим Чугункин, 37 лет. Происходит из тамбовских обедневших крестьян, вдов. Женился рано на женщине втрое старше. Та умерла 5 лет тому назад. Вероятно, страсть к тем, кто стоит на пороге смерти, у него в крови. Страстно хотел стать хирургом. Однако, талантов на высшее учебное заведение не хватило. Из фельдшерского училища выгнали. На практике в морге позволил себе двусмысленное поведение. Рано обнаружил в себе склонности к магии. Вот как, удивился Федор. А вы тоже рано обнаружили в себе такие наклонности? С тоски наш товарищ устроился работать в поминальный дом, приводить в порядок трупы, продолжал Григорий, игнорируя вопрос, и понял, что ему там очень нравится. Обнаружил в себе непреодолимое влечение к почившим девушкам. Он их продолжать, разумеется, кивнул Иванов, отпивая кофе. Разговоры о мертвечине никогда не отбивали у него аппетит. Влечение было удовлетворено, но этого Климу показалось мало. А вот дальше начинаются странности, — сказал колдун. Он разжился сильным артефактом, а еще, познал секрет ловли душ. Это запрещенная магия. Самая запрещенная, допустим. Я так понимаю, фотоискусство он освоил в этот же период, тонко, похвалил анимаг. Мы даже не думали о таком, умеете ли вы. Когда мы пытались проникнуть в его воспоминания, чтобы выведать секрет артефакта, снова перебил Георгий. Там барьер. Вероятно, он выстроил его сам. Увы, Клим пока не сознался нам, куда спрятал тело Ксении. Однако же, думал он о ней часто, ее фотоснимки залапал до дыр. Какая мерзость, картинно удивился Иванов, допивая кофе. Но мы разговорим его, сказал антимаг. Сегодня же вечером я лично буду его пытать. Пытать, вы не ослышались, кивнул Григорий. Мы действуем в соответствии с уложением Петра Великого. Пытки нам не только не запрещены, но и показаны. Я готов отпустить вас сию же минуту, сказал Федор. Не сдерживайте свои животные порывы. Поезжайте и терзайте бальзамировщика, сколько душе угодно. Как, говорите, его зовут? Колдун внезапно расхохотался. Он посмотрел на своего визави, и Иванов впервые увидел холодный блеск чужих глаз. Надменный и циничный человек, не способный понять чужую боль. Как он сразу не догадался. Все это, обоюдоострое орудие, произнес следователь осторожно. Не удивляйтесь, если однажды пыткам подвергнуты вас, и вы говорите это после того, что мерзкий заклинатель пытался с вами сделать, воскликнул антимаг. Вот ведь, черная несправедливость. Уж простите, я законник, а потому никогда не снизойду до ваших методов. Никогда не говорите никогда. Кстати, вам не интересно, что будет с нашим, как вы выразились, чернокнижником? Абсолютно нет. И как вы пьете эту мерзость? Спросил Григорий, глядя на чашку кофе. С удовольствием. Спустя 10 минут после разговора фельдъегерская почта доставила вердикт психиатров из клиники душевнобольных. Федор прочитал документ и хмыкнул. В копилку его подозрений упал еще один золотой рубль. Однако же, во второй раз за время расследования он получил козырь, который не заслужил. Сначала Алиса отыскала для него Горелого, а теперь Борис Липов, Хованского. В голове сложилась картинка. Кеша Хованский прибыл в усадьбу Горелого-старшего ближе к утру. Он и уговорил своего приятеля отправиться на охоту. Они оседлали Ауди, сбили случайную девушку, которая совершала утреннюю пробежку, после чего обесчестили ее. Вернее, это смог сделать только Хованский. У Горелого не получилось, и бросили умирать, вздохнул Федор. За столько лет работы в следствии он так и не привык к злу, к неоправданной жестокости. Откуда в людях берется темная энергия? Что заставило двух юных дворян с прекрасным будущим совершить столь мерзкий поступок? Однако же, его гипотеза относительно обстоятельств смерти Ксении должна обрасти вескими доказательствами. Нужно проводить обыск, а без дозволения Цискоридзе это невозможно. Господин Генрих, приветствовал Иванов своего начальника. Дело нашей убитой и похищенной рано передавать прокурору. Вздор, небрежно махнул рукой Цискоридзе. Сама императрица нас выслушала и осталась довольна расследованием. Горелов действовал не один, напирал следователь. И тому у меня есть неопровержимые доказательства. Он протянул документы. Начальник пробежался по вердикту биолога, выделившего генотип, хмыкнул в усы, закурил сигарету с тонким ароматом и выпустил несколько колец дыма. «Ты опять хочешь пугать меня этой заумью?» — улыбнулся Генрих. «Подумаешь, группа крови. Между прочим, эти теоретические выкладки пока не подтверждены практикой в должной мере. А еще мы можем допустить, что у водителя хлебовоза был порезан палец, или след оставил некто иной. И не только группа крови», — вздохнул Федор, протягивая еще один документ. «Вот вердикт психиатров», — читал, нетерпеливо перебил Цискоридзе. «Фельдъегерь прежде его мне принес, чем тебе. Наш мальчик здоров, вменяем, адекватен». Однако же, полковник кривил душой. Все 40 страниц вердикта он не осилил, а лишь бегло пробежался по выводам. «Нашему гонщику нравятся женщины постарше», — сказал Федор. «Совсем зрелые, так сказать, старушки. А мне, может, нравятся балерины», буркнул начальник, а прихожу домой, и ничего, довольствуюсь офицершей. Иванов против воли улыбнулся. Супруга полковника была максимально далека от комплекции балерины. Как же убедить начальника в необходимости провести новые следственные действия, и ненароком не засветить свой источник, иначе шума будет. Кстати, дорогой мой Иванов, произнес Цискоридзе. Макар сказал, что вчера около часа после полудня доставил тебя к некоему дому прощаний, а вернулся ты в отдел только в 19 часов. Я ведь не спрашиваю, где ты был все это время. Работал, ответил Федор и немного покраснел. И уж тем более не выясняю, что такого тебе сказал мальчишка-газетчик, продолжал Генрих. И куда ты его отвел? И где пропадал с ним как минимум 2 часа? Знаешь, почему не спрашиваю? Потому что это не мое дело. У всех есть тайны. Запомни, твои тайны я никогда не выдам. Боже мой, вскричал Иванов, не справившись с эмоциями. Этот мальчишка, ценный источник. Я ведь уже который день не могу подобрать нового детектива. И что он тебе поведал? Спросил Генрих. Вы правда хотите знать? Извольте. Помимо тела убиенной Ксении пропал и один живой человек, ответил Федор. Некто Кеша Хованский, дворянин, сын промышленника. Это жизнь, воскликнул Цискоридзе. И это Москва. Тут каждый день люди пропадают. Иначе, дорогой друг, мы без работы останемся. И если ты меня спросишь, так я тебе отвечу. Некоторым лучше вовсе сгинуть. Что насчет детективов? Так я тебе предложил уже добрую дюжину. Ты сам их отверг, не мой класс. То-то и оно, улыбнулся начальник. Работать надо с теми, кто есть, или держаться тех, кто хорош. Святослава ты зачем упустил? Источники мне докладывают, что он уже нашел работу. И знаешь где? Понятия не имею. Вот, Генрих поднял вверх свой жирный указательный палец. Не надо в себе замыкаться, в своих делах. Шире надо смотреть, об своих людях думать. Святослав твой на Липова работает. Да и на здоровье, воскликнул Цискоридзе. Он уже начал терять терпение. Мерзейшее существо этот Липов, да еще и иудей, некрещенный, или крещенный понарошку. Я думаю лишь о том, как мне раскрыть преступление, вздохнул Федор. Есть подозрение, что отец нашей Ксении раскрыл его раньше, и наказал Хованского по-своему, и правильно сделал тогда, ежели ты прав, ответил Генрих, а мы предадим суду Горелого, и ежели тот был не один, ответит за всех. Уж я позабочусь об том, чтобы до конца своих дней он оставался в ссылке. Я настаиваю на том, что мы должны навестить дом Кирилла Важинова, произнес следователь. А я против, пожал плечами начальник. Извини, но у нас тут не либерализм. Прости, Господи. Федор вернулся в кабинет. Бестужев заварил новую порцию зеленого чая и потягивал его, будто коньяк. Отвратительное зрелище. Георгий, спросил Федор, а отчего ты сразу не вернулся к матушке после вчерашнего? Легенда должна быть правдоподобной, ухмыльнулся антимаг. Вы, господин Иванов, будете вынуждены терпеть меня до пятницы, после чего напишите разгромную характеристику о моей профессиональной непригодности, и я в отчаянии уйду из разыскного дела навсегда. Да ты лирик, ухмыльнулся Иванов. Сослужи мне последнюю службу. Нам нужен судебный ордер на обыск в доме одного купца. Некто Кирилл Важинов, отец Ксении, тут же продемонстрировал свою осведомленность антимаг. Нет проблем, дайте мне час времени. Кстати, позволь спросить, начал Федор, что за красное вещество разлилось вчера, когда маска слетела? Ах это, улыбнулся Григорий, краска. С ее помощью и создается ментальная маска. Могу научить. Федор принюхался. Помещение наполнял отвратительный запах. Георгий Григорий использовал электрический чайник, а нагретый пластик смердел пренеприятнейшим образом. Иванов тут же нажал на кнопку кофемашины, чтобы перебить мерзкий аромат. Антимаг даже никому не звонил, а лишь набрал сообщение на своем дорогущем телефоне. Федор с тоской отметил, что и ему придется осваивать это чудо техники. Если даже колдуны овладели новинкой, не прошло и часа, как раздался телефонный звонок. Звонил начальник. Иванов, прокричал Цискоридзе, так и знай, ты мне больше не друг. А что стряслось? Изобразил удивление Федор. Что ты тряс, то и стряслось, ответил начальник. Дальше началась игра слов и выражений, которую я решил принципиально не воспроизводить в нашем тексте. Иванов позвал Соколова, вызвал Макара и складывал в папку бланки, необходимые для осмотра. Ты тоже с нами едешь, сказал он Григорию. Тот кивнул, и когда следователь уже готовился отбыть, раздался телефонный звонок. То, что он услышал с того конца провода, заставило его похолодеть. Глава 43. Бегство и уход. Алиса лежала в своей кровати. Воздух наполнял тончайший аромат парфюмерии. Здесь, в спальне, всегда все по высшему разряду. Постельное белье меняют раз в 3 дня. Подушка всегда взбита. От прикосновения к ней кажется, что чьи-то руки массируют плечевую зону. Но уже много дней мягкость шелкового белья не дарила ей наслаждения, ведь скоро должен был вернуться он, мучитель, что так легко завладел ее домом и телом, а еще, претендовал на душу. Девушка хотела спать, но ей было мерзко, страшно и противно. Каждый вечер Владимир заставлял ее ложиться в кровать обнаженной. «Я должен чувствовать тебя». В визитах колдуна не было ни системы, ни логики. Неизменным оставалось только насилие. Он мог прийти сразу же, раздевшись, демонстрируя кубики пресса и накачанную грудь, или разбудить ее среди ночи, облачившись в кожаный костюм, сжимая в руке стег. Владимир мог долго-долго гладить ее тело, а мог хлестать плетью или цепью, мог дарить наслаждение телу, а мог мучить. Порезы и раны обрабатывал своими чудодейственными мазями, чтобы не оставить следов, а еще никогда не бил лицо, шею и руки. Причины не объяснял. «Сегодня все будет по-другому», шептала Алиса. Она дрожала от страха и неизвестности. Она решила больше не быть жертвой, а ирландец будто чувствовал перемену. Сегодня он не спешил, больше того, злился и негодовал. С кем спорил колдун, что у него стряслось? Алиса хотела знать, но ей было страшно. «Я говорю, надо бросать», — кричал Владимир в трубку. «Ты или сделаешь, как я велю, или...» «Вот подонок, ну ничего, я сейчас снова наберу». Он вообще редко повышал голос, но в тот вечер колдун от чего-то разбушевался. Владимир орал и пытался что-то втолковать собеседнику на другом конце провода. Тот снова и снова бросал трубку. Колдун зверел и насылал на упрямого собеседника проклятия. «Обращу в мышь». Через щель открытой двери Алиса видела, как по коридору бродит Виктор, будто тень. Один раз он заглянул в ее комнату, глупо улыбнулся, сделал странное движение руками, будто его душат, и ушел. Алиса сжимала в ладони опасную бритву. Сегодня она обнаружила ее в ванной комнате. Когда-то давно прибор оставил Федор. Оставил и забыл. Сегодня ведьма решила не прощать обид своему мучителю. Едва он придет в спальню, едва ляжет к ней в кровать, едва начнет трогать своими мерзкими руками ее тело, она тут же полоснет его бритвой. По горлу, ну или в пах, куда будет проще дотянуться. Пусть он истечет кровью. Пусть умрет, даже если ей тоже придется погибнуть. Как она раньше не догадалась, выход так близок, едва ли он всесилен. По венам этого чудовища тоже бежит кровь. Алиса все лежала, сжавшись в комок, обнаженная, все сжимала в руке бритву. Мудреный немецкий механизм заставлял лезвие выскакивать по щелчку. Это довольно опасно. Так она и пролежала несколько часов, пока незаметно для себя не уснула. Утром ее разбудило солнце. В конце сентября оно уже всходило позже. Дома была тишина. Ирландец так и не пришел. Алиса накинула халат, хотя колдун заставлял ее ходить по утрам голой. Спустилась вниз. Никого. Ни ее мучителя Владимира, ни его послушной куклы Виктора. Нет даже экономки. Исчезли. Алиса начала рыдать и долго не могла остановиться. Они ушли. Исчезли вещи Владимира. Даже его мерзкий запах. И тот успел выветриться. Зачем же они забрали с собой экономку? Девушка вышла в столовую, обнаружила хлеб, мясо, нарезала продукты опасной бритвой и принялась жевать. Аппетит был зверским. Села на стул и откинулась назад. И тут, не может быть, на потолке оказалась надпись «Я вернусь за тобой». Ведьма почему-то расхохоталась. Ей захотелось смыть с себя позор, ужас последних дней. Тело все забудет, но как быть с разумом? Вернулась в свою комнату. Зашла в санузел, сбросила с себя халат, бледная кожа покрылась мурашками, зеркала от пола до потолка отражали ее облик бесстрастно, не стремясь ободрить и приукрасить реальность. Ведьма наполнила ванну водой, легла туда, силясь смыть с себя воспоминания, и вдруг заметила, что так и продолжает носить с собою бритву, ту самую, что оставил Федор. Федор, который ее бросил. Ванная наполнилась до краев. Алиса нажала на мудреный немецкий механизм. Со свистящим звуком выскочило лезвие. Она уже приняла решение. Глава 44. Сеанс черной магии и разоблачение. Федор был не из тех людей, кто легко меняет свои планы. Судебный ордер на обыск в доме купца был получен, команда собрана. Однако дух его переполняли сомнения. Впервые в жизни ему позвонил Петр Иваньков, не состоявшийся тесть, отец Алисы. Отношения у них были нейтральные. Как-никак, отец семейства, целый министр, пусть и потешного ведомства. Однако же, от голоса несостоявшегося тестя у Иванова по спине побежали мурашки. Возникало ощущение, будто действительно произошло нечто страшное. «Мы не можем дозвониться до Алисы», — говорил Петр сухо, безжизненно. На службу она не явилась. Директор уверяет, что в последние дни она трудится, как одержимая. «А слуги?» – спросил следователь. «Пусть они ей передадут вашу просьбу». Экономка также не отвечает. «Я давно с Алисой Петровной разговаривал», – признался Федор. «Она, насколько мне известно, отыскала мужчину, постоянного, и наши с нею контакты сошли на нет. Уж простите за такую откровенность». «Алисонька стала странной», – продолжал Иваньков, совершенно не слыша собеседника. «Распустила слуг, всех, кроме экономки. Та дважды со мною поговорила, почти односложно, а потом тоже вздумала игнорировать. Доченька оборвала со мною всякие контакты, и даже с матушкой, и даже с братцем своим. Просто девушка выросла. Так бывает». «Нет», — спорил Петр, — «мы с нею были самыми близкими людьми во вселенной. Это я виноват. Федор, пожалуйста, навести ее сей же момент. Ты ведь полицейский, перед тобою все ворота должны открываться». Иванов прикрыл динамик трубки рукой и вздохнул. «Вот опять эти стереотипы. Ты же полицейский, ты же следователь, ты ж юрист. А то, что войти в чужой дом просто так нельзя, так об этом не вспоминают». «Вынужден отказать», — буркнул следователь. «Я на работе, и мы имеем важнейшие поручения. Не могу бросить все и бежать к Алисе. Прошу тебя, сегодня же вечером к ней заеду», — пообещал Федор. «Прошу простить, меня уже дожидается моя оперативная группа. Должно быть, с министром надлежало говорить иначе, вежливее, уважительнее, особенно с потенциальным тестем». Но Иванов не смог себя перебороть. Бестужев смотрел на него с улыбкой. Неужели он узнал голос своего визави? Федор ответил колдуну самым холодным взглядом, на который только был способен. Вместе вышли из управления и сели в автомобиль. «Макар», — инструктировал Иванов водителя, пока они ехали к дому купца, — «сначала по кругу поезжай. Посмотрим, насколько велик участок. За ним покрутись, а потом притормози. Престижный район Белокаменный. Тут селились нувориши, богачи в первом-втором поколении. Некогда на месте Рублева стоял лес, но его вырубили, чтобы продать дорогостоящую землю и пополнить казну. Замысел удался. Однако же, Важинов своими земельными аппетитами сделал бы честь помещикам древности. Земельный надел его был огромен. Он занимал территорию, которая имела значительный уклон. Если особняк стояла на вершине, на горке, то внизу были бытовые и производственные здания. Задняя линия участка, примыкавшая к шоссе, и вовсе оказалась застроена складами. Перед ними парковка из тротуарной плитки, на которой ютились компактные грузовики. Тут же трудились рабочие. «Хитро», — похвалил Макар, — «какой он себе кусок отхватил, и все свое всегда перед глазами». «И не говори», — кивнул Федор. Ему не нравилось, когда водитель философствовал. «Ну-ка, стажер, ощущаешь что-нибудь?» Бестужев нахмурился. Он неопределенно пожал плечами. Соловьев покосился на них двоих с удивлением. Однако же, он прекрасно усвоил важное правило жизни в императорской России – не задавать вопросов благородным людям и большим начальникам. Напротив, нужно хвалить их мудрость, а если тошно, просто промолчать. «А ты скажи, Макар», – обратился следователь к водителю, – «видишь что-нибудь необычное?» «Никак нет», – ответил Кузьма после раздумий. «Добрые 5-тонные подкарды, хорошие грузовики и один Бьюик, трешка. Это, если позволите, рабочие лошадки. Такие не подведут, ежели за ними присматривать». От рабочих отделился крепкий мужчина и уверенно двинулся к их служебной машине. Федор дождался, пока тот приблизится метров на 20, и скомандовал ехать дальше. Макар нажал на газ и резко рванул вперед. Человеку Важинова даже пришлось отскочить в сторону. «Вот так», — похвалил его Федор. «Пусть знает, что хозяева приехали». Объезд на другую сторону участка отнял добрых 10 минут. Дом купца находился с краю, за ним – тупик. Пришлось проехать через весь поселок. «А теперь встань к воротам и сигналь, Макар», – приказал следователь. «Да вы что?» – воскликнул водитель. «У меня же тут сигнал, что тот корабельный гудок». «Вот поэтому, сигналь», – продолжал Федор. «Ты, товарищ стажер, пока не отсвечивай. Соловьев, ордер при тебе?» «Так точно», – кивнул оперативный уполномоченный. Этот человек свое дело знал. Сыщик из него был никудышный, зато он вполне годился для грубой русской силы. Участок был огромен, однако распланировал его грамотный архитектор. Задняя часть со складами и грузовой парковкой была не видна с центрального входа. Так Кирилл решил сразу две проблемы: избавился от ненужных соседей, а земельный надел пустил в дело. Все, как принято у эффективных купцов. На звуки клаксона выбежал какой-то человек, слуга, или как они называются у простолюдинов. Тот гневно ударил по капоту Петра и прокричал: «Чего сигналишь? Тут тебе что, бордель? Убирайся прочь, покуда я двустволку не достал». Федор кивнул, и тогда Соловьев выбежал из машины, проворно скрутил человека и нацепил на него наручники. Тот опешил от такой прыти. Тогда Иванов медленно выбрался из машины, поправил свой шелковый галстук, вытащил папку, аккуратно извлек из нее чистый лист, достал шариковую ручку. «Потрудитесь объяснить, что тут происходит?» — раздался гневный голос за спиной у Иванова. «А, Кирилл Важинов», — сказал следователь, оборачиваясь. «Простите за вероломство. Мы искали вход на ваш участок, но он настолько велик. Отпустите немедленно моего помощника Вениамина», — потребовал купец. «Ежели он повредил казенное имущество, мы сей же час возместим троекратно и выдадим каждому из вас по ведру свежих яблок. Почему бы нам не пообщаться в вашем доме?» — предложил Федор. «Провели бы нам экскурсию по своему замечательному участку». «Вынужден отказать», — ответил Кирилл. «Приватная собственность. Отпускайте Веню и разойдемся друзьями». Купец взирал на них с чувством превосходства. Он полагал, что его ценность неизмеримо выше, чем у всякого чиновника или служащего. Неважно, дворянин перед ним или разночинец. По мере роста капитала самоуважение Важинова тоже увеличивалось, постепенно достигнув невероятных высот. Однако, вести беседы на пороге дома — такая нелепица, — картинно улыбнулся Иванов. «У вас наверняка есть беседка, или лавочка, на худой конец. Когда мне было 15, я продавал страховые полисы», — вдруг произнес купец. «Знаете ли, ходил от калитки к калитке и научился неплохо чувствовать людей, замечать их. Вести разговоры вне участка, на мой вкус, совсем не трудно. Даже без беседки, даже без лавочки ты сразу понимаешь, что нужно от тебя человеку». «Соловьев», — приказал Федор, — «сними наручники с этого грубияна и продемонстрируй господину Важинову ордер». «Я не господин», — сморщился Кирилл. «Я разночинец». С феноменальной скоростью оперативный работник исполнил указание следователя. Купец внимательно осмотрел судебный документ, проверил фамилию, адрес, дату. Посмотрел на просвет. «Вы, мерзавец», — сказал он Федору, передавая ордер, — «моя дочь в муках умерла, а вы даже меня не допросили, даже не нашли минуты, чтобы принести мне соболезнования. Все шлете и шлете отписки, которые годятся лишь на растопку камина». Соловьев вытянул шею, будто страус, демонстрируя готовность применить физическую силу. Но Иванов сделал небрежный жест рукой. Пока все шло по его плану, он утвердился в мысли, что Важинов имеет непосредственное отношение к пропаже Хованского, и пошел в атаку. «Скажите, господин Важинов, захаживал ли к вам некоторое время назад молодой человек, имея при себе 2000 рублей серебром, наличными?» От внимательного следователя не ускользнула перемена в лице Кирилла. Увидел он и резкий взгляд, брошенный его слугой Вениамином. Важинов справился с собою и через силу улыбнулся. «Ко мне захаживают ежедневно, следок», — произнес он. «Я ведь купец, суммы разглашению не подлежат, но 2000 рублей для меня – сущая мелочь». «Что ж», – подытожил Федор, — «пора приступить к осмотру вашего жилища. Желаете ли вызвать адвоката?» «В том нет нужды», — ответил Кириллу. «Однако и помогать я вам не обязан». «Заблуждаетесь», — осек его Иванов. «За препятствие правосудию вы можете получить месяц ареста, и никакие миллионы не спасут вас от барака для разночинцев, где один туалет в полу на добрую сотню мужиков, где клопы, грязь и туберкулез». «Ха-ха», — рассмеялся Важинов. «Что вы знаете про стеснение? Я не препятствую вам, отнюдь. Говорите, что хотите увидеть. Я или мои помощники все покажут. Строили мы, знаете ли, с русским размахом. Когда ко мне прилетали мои американские партнеры, они все спрашивали, почему я занимаю целую деревню. Никак не могли поверить, что это всего один дом, мой дом». Они вошли на территорию безразмерного участка. Казалось, что каждый квадратный дюйм площади тут служит какому-то делу. Ухоженный, красивый сад. Однако видно, что все деревья плодовые. Груши, яблони, черешни, абрикосы. Никаких декоративных цветов и растений. Рябина, луковицы цветов, которые срежут по весне и продадут. Тут же капитальные парники с трубами. Рядом сушка веников для бани. Иванов был поражен их количеством. Сотни. В стороне семенной картофель, от него дышало сыростью. Какие-то ткани, ящики, тюки, скрутки. Воистину, Важинов занимался всем подряд. Приблизились к дому. Трехэтажный особняк давил своими огромными объемами. На нем было слишком много малых архитектурных форм. Балконы, крытые мезонины и резные наличники окон. «Ваш обыск растянется», — улыбнулся Кириллу. «У меня внутри богатые меблированные комнаты, кабинеты, гостиные, столовые, спальни. Описывайте все. Не уверен, что у вас достаточно бумаги, чтобы составить протокол». «Не беспокойтесь», — улыбнулся в ответ Федор. «У нас достаточно времени. Я и мои люди готовы работать несколько дней без перерыва на сон. Когда закончите с домом, не забудьте обойти амбары для хранения товаров», — продолжал Важинов. «Еще у меня есть склады для продуктов и материалов. Есть мастерские. Может, еще и конюшни для лошадей?» — съязвил Соловьев. «Есть», — кивнул купец. Он просто издевался. «Воистину, чтобы осмотреть такие просторы, потребовалась бы добрая сотня полицейских. Однако же, в этом случае скандал неминуем». Но Борис Липов снабдил Федора ценными сведениями. И не только о сумме денег, что сын его партнера обналичил перед своим исчезновением. «Давайте все же вернемся к вашему визитеру», — продолжал Иванов, когда они вошли в дом. «Некто Кеша Хованский, Иннокентий, такой же предприимчивый парень, как и вы, сын магната. Я не всегда запоминаю имена», — махнул рукой Важинов. «У меня есть ежедневники. Если желаете, могу их выдать. Хотите? Пока нет нужды». Федор присел на резной стул в гостиной, положил свои документы на резной стол и начал медленно, со всей тщательностью составлять протокол осмотра. Ему нужно было выиграть время. Лобовая атака не удалась. Хитрость тоже. После того, как работники донесли Кириллу о подозрительной машине, он не бросился уничтожать улики. Выдержал он и две волны напора. «Соловьев», — приказал следователь, — «осмотрись на улице». «Так точно», — кивнул оперуполномоченный и покинул дом. «Стажер», — обратился Федор к Бестужеву, который так и продолжал играть свою роль. «Слушаю вас, господин следователь. Иди узнай, откуда тут вывозит мусор», — приказал Иванов. «А заодно уточни, приезжала ли в последнее время машина для вывоза крупных отходов, старого ковра, мешков со строительным мусором либо бочками с жидкостями». «В этом нет нужды», — улыбнулся Важинов. «У нас безотходное хозяйство. Всякий мусор мы либо пускаем на вторичные нужды, либо сжигаем. Только дураки выбрасывают то, что может приносить пользу. И уж тем более я бы не стал выбрасывать ковер. Его ведь легко продать. Прикажете исполнять поручение?» — перебил стажер. «Отставить», — сказал Федор. «Итак, господин Кирилл, сколько комнат в вашем особняке?» «Признаюсь честно, не считал», — улыбнулся Важинов, чрезвычайно довольный своим остроумием. «Количество подсобных сооружений?» «Аналогичный ответ», — сказал купец. «Можете осмотреть и посчитать самостоятельно. Я бы хотел увидеть комнату Ксении». Кирилл напрягся. На его лбе выступила жилка. Бестужев громко втянул носом воздух, будто дикий зверь. Перестал улыбаться. «Да как вы смеете?» — прошептал купец. «Она была всем светом моей жизни. Это все для нее. Мне очень жаль», — произнес Федор. «Правда жаль. Но у меня есть все основания подозревать, что вы скрываете от меня нечто важное». В этот раз Важинову достало ума промолчать. Он даже губу закусил, чтобы не сболтнуть лишнего. Следователь в голове отметил, что в этом матче он снова вырывается вперед. «Ведите нас в спальню Ксении», — продолжал развивать успех Иванов. «Не в ее кабинет, и не в комнату, где она принимала подруг, а в спальню, где она хранила свои личные вещи, пластинки, альбомы». Кирилл замешкался, напрягся. «Ну же», — напирал Федор, — «не заставляйте меня вызывать подмогу». Важинов собрался, вздохнул. Он резво поднялся с кресла и пошел в сторону лестницы. Дом был огромен. Пожалуй, купец вполне способен был, подобно Ивану Сусанину, завести их в какой-нибудь темный закуток и бросить там умирать. Но, должно быть, у него был другой план. На ходу он расстегнул рубашку, снял с цепочки ключ. Иванов машинально отметил, что на цепочке таковых два. Стажер шел справа от купца и многозначительно посмотрел на Кирилла. «Вот», — бросил хозяин дома, открывая одну из дверей, — «смотрите, мерзавцы, давайте, топчитесь по моей памяти». Федор прошел внутрь. Комнату убирали, это видно невооруженным глазом. А еще открывали шкаф, выдвигали шуфляды. «Легкие следы чужого присутствия. Где ее украшения?» — спросил Иванов, просто чтобы занять время. И тут он понял, что совершенно случайно попал в цель. Важинов напрягся, побагровел, начал дышать часто-часто, и в целом выглядел настолько устрашающе, что рука Федора потянулась к оружию. «Нет», — ответил Кириллу, — «их нет, я выбросил. «Вы ведь ничего не выбрасываете», — буркнул Иванов. «А украшения?» — выбросил. «Что вы ко мне пристали? Где Хованский?» Вновь перешел в атаку следователь. «Вы его утилизировали? Вторично использовали?» «Нет», — рявкнул Важинов. «Как вы смеете обвинять меня? Зачем он приходил?» «Договариваться за своего дружка», — улыбнулся Кириллу. «Я его предложение отверг. Он с позором покинул мой дом. Точка. Не нужно так разоряться», — улыбнулся Федор. «Где тело? Вы не знаете, о чем говорите», — орал купец. «Даже понятия не имеете. Тело? Где?» Внезапно они услышали звук колокольчика. Иванов бросился в безразмерный коридор, побежал по мраморной лестнице. Лишь когда он спустился на первый этаж, стало понятно, что звонил Соловьев. Таким замысловатым способом он решил привлечь к себе внимание. «Простите», — буркнул тот, — «тут можно заблудиться, поэтому вот так, не мог вас обнаружить. Ты что-то нашел?» — спросил он. «Нет», — пожал плечами опер, — «сам заблудился». Они оба услышали шаги на лестнице, неспешные, спокойные. Впереди шел Важинов, лицо его было совершенно отреченным. Позади двигался Бестужев в образе стажера. Он украдкой подмигнул Федору. «Господин Важинов вспомнил одно важное обстоятельство», — объяснил Григорий. «Он хочет нам что-то показать. Давайте не будем ему мешать». Купец шел медленно. Когда они выбрались на улицу, он тут же пошел в сторону сада. В сентябре плоды с деревьев были убраны, трава пострижена. Только ветви некоторых позднеспелых яблонь гнулись к земле. Наперерез странной процессии бросился помощник Важинова, тот самый Вениамин, что скандалил у входа. «Кирилл!» — кричал он, хватая за плечи своего босса. «Ты что делаешь, Кирилл? Очнись, ты ж нас погубишь!» Бестужев напрягся. Сохранять контроль над купцом ему стало тяжело. Соловьев быстро приказал Федор и сделал небрежный жест головой. Оперативник тут же сбил с ног мужчину, заломил руки за плечи. Дюжий господин пытался сопротивляться, но тщедушный на вид Соловьев был невероятно крепок. В секунду он скрутил наглеца в бараний рог. Купец побрел дальше. Спустя минуту они пришли к маленькому, неприметному сараю. Тот стоял в стороне, напоминая подсобное сооружение. Однако же, на двери с металлическим засовом висел огромный амбарный замок. Важинов расстегнул рубашку и снял с цепочки второй ключ. Отпер механизм, убрал засов, открыл дверь, неопределенно махнул рукой. Когда Федор и Григорий вошли внутрь, они увидели винтовую лестницу. Та уходила вниз. «Я посмотрю», — сказал следователь. «А ты продолжай держать нашего клиента на ментальном поводке, или как ты это там называешь». Федор извлек из кармана фонарь. Он всегда брал его на осмотры. Как знать, в какое время дня нужно будет собирать улики. Лестница уходила вниз, а потом перед ним появилась дверь. Иванов толкнул ее, аккуратно. Внутри горел тусклый свет. Увиденное потрясло его опытнейшего следователя, который насмотрелся всякого. «Стажер!» — закричал он и испугался собственного голоса. «Стажер, сюда!» Глава 45. Штрихи. Алиса вылезла из ванной, отложила в сторону бритву. Ее спонтанное решение обрезать волосы теперь казалось глупым. Она посмотрела на себя в зеркало. Получилось каре. Теперь ее острые ушки торчали, делая лицо похожим на подростка. Короткая прическа ей даже шла. Отрезанные волосы плавали среди мыльной пены. Ведьма безжалостно достала пробку, и вода начала закручиваться в воронку. Ей всегда нравилось это зрелище. Она попробовала улыбнуться, получилось плохо. В зеркале ее улыбка напоминала игру плохого клоуна. Дети от таких убегают. Она взяла губную помаду и дорисовала себе губы от уха до уха. Вышло смешно, теперь она уже улыбнулась по-настоящему. Итак, мучитель оставил ее в покое. Надолго ли? Ушел, вздохнула Алиса, но обещал вернуться.